Финляндия. Страна озер. Если б в Финляндии жили не финны, в ней бы могли поселиться дельфины. Рыбы навалом, 100 000 озер. Вот для дельфиньих прогулок простор. Из озера до озера, из озера до озера, из озера до озера, пока не заморозил.